7 февраля в Министерстве народных вооруженных сил прошел танцевальный вечер, посвященный 69-летию со дня превращения Корейской народно-революционной армии в регулярные революционные вооруженные силы Ким Ир Сена. Вспоминая Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые оставили немеркнущие заслуги в строительстве Корейской народной армии, военнослужащие кружились в танцах под песнями. Песня о гордости гвардейской части, солдаты станем героями, на фронте встретимся снова, друзья, и так далее.